тем более, что и вторая семейная жизнь Алика как-то не очень удавалась. И все-таки была во всем виновата она. В тот раз Алик просто испугался ее голоса, прерывающихся рыданий, и, естественно, успокаивая ее, спросил, в чем дело. И она, будучи в безумии и тревоге, не имея возможности хоть кому-нибудь рассказать, завопила. «Сандрик ранен!» «Какой Сандрик?» — удивился Алик. И тут же понял, что ее любовник. Он так и сказал ей. На что Наташа, совсем уже обезумев, закричала. «Нет, нет, это неправда! Это мой сын, Сандрик!» Алик с минуту молчал. Он не мог переварить эту истеричную информацию, которая вначале не укладывалась в голове, но потом как-то уложилась по-своему. И он выложил ей свои сиюминутные мысли. «Так у тебя сын, кроме Гарьки? Ты мне наставляла рога, стерва? С кем? С Сашкой Черным? С кем? Говори! Бей, коль замахнулась, я вытерплю!» Тут Наташа несколько пришла в себя и поняла, что натворила. Вот так разбрякала то, о чем не могла сказать Алику годы. А, наверное, нужно было сказать. Но что делать сейчас? Слезы быстро иссякли, и она, помолчав, Алик продолжал орать и ругаться по-черному, сказала спокойно. «Это мой старший сын. Старший, понял? Он родился за 2 года до нашей встречи». «Как?» — заорал снова Алик. Теперь это было уже вовсе выше его понимания. «Ну, измена, любовник, блядство — это еще как-то можно было объяснить, но сын? Старше Гарьки? Она же была девушка. Что там с ней происходит в этой Европе? Она совсем свихнулась. Несет хрен те что. И по телефону толком не поговоришь. Пусть пишет ему письмо. И обо всем. И правду. Вранья ему хватает. Под завязку». И Алекс сказал Наташе об этом. А она в полной панике не знала, как дать попятного, что придумать, что соврать. Она ведь когда-то, да и сейчас, так умела ловко врать. Теперь ничего не шло в голову. Но никаких писем она писать Алику не будет. Он живет с другой женщиной, и жизнь ее, Наташи, это ее жизнь. И никому она не подотчетна. И уж тем более до Алика не было ему подотчетно. Она его и не знала. Как он смеет, в конце концов, так на нее орать? И Наташа с соответствующим голосом сказала, что писать ему ничего не собирается. Это ее тайна, которая его не касается. Вернее, может коснуться, если Наташа соизволит ему рассказать эту запутанную и странную историю. Но при встрече. Она уже совершенно взяла себя в руки и повела тонкую ниточку, напирая на странность всей истории, полагаясь на то, что в конечном итоге ее вывезет эта ниточка на прямую и ровную дорогу чистого вранья, которое так хотят всегда услышать и которое залечивает все возникшие от правды кровавые раны. Ах, это правда! Кому она нужна? С ней только неудобства и неприятности. Алик уже тише, но настаивал на письме. Но она холодно повторила, что при встрече расскажет ему обо всем. И если это ему интересно, только интересно, без всяких обид и расстройств. История Алика никоим образом не касается, как, впрочем, и ее.